«Так же, как и меня», — с горечью сказала Алекса и невольно рассмеялась. «Я, кажется, все еще злюсь. Моя мать говорит, что надо перешагнуть через это, но это трудно сделать. Я в течение 5 лет регулярно бывала у психоаналитика, а потом перестала к нему ходить. Прошло 5 лет, а я была так же зла, так же обижена и ожесточена. Наверное, чтобы избавиться от этого, требуется больше времени, по крайней мере мне. Я медленно выздоравливаю. Однажды сломала руку, и мне, чтобы поправиться, потребовалось 6 месяцев вместо 6 недель. «Знаю», — сказал Том, судорожно сглотнув, — «я тогда был с тобой». «Ну да», — пробормотала Алекса, глядя в тарелку. Потом снова взглянула на него. «Послушай, давай быть честными. Я уверена, что где-то в глубине души я все еще люблю тебя. Если бы не любила, то не стала бы ненавидеть так сильно. И сейчас у меня к тебе нет ненависти, и зла я не держу. Я с тобой с удовольствием пообедала. У нас чудесная дочь, и я тебя очень любила. Возможно, всегда буду любить в глубине души. Может быть, слова «пока смерть не разлучит нас» именно к нам и относятся? Надеюсь, что нет, но это возможно. Я никогда не забуду, как ты ушел к Луизе и бросил нас с Саванной. Но ты это сделал. Сейчас ты делаешь доброе дело для Саванны, и я очень ценю это. Мне не приходится тревожиться за нее, потому что она с тобой, а это очень важно. Ты снял тяжелый груз с моих плеч, и ты по-прежнему самый красивый мужчина из всех, кого я знаю, и самый обаятельный. Мне очень нравилось жить здесь с тобой, и я любила юг, пока не возненавидела его, потому что ты был южанином. Возможно, мы теперь сможем стать друзьями, но я не хочу, чтобы кому-нибудь из нас пришло в голову, будто мы можем начать жизнь с чистого листа. Я не поступлю с Луизой, как она со мной. Я не хочу красть тебя у нее и не хочу снова влюбиться в тебя. Думаю, что для меня это было бы подобно смерти, особенно если бы ты снова предал меня. Сожалеешь ты об этом или нет, но я не дам тебе еще один шанс. Не могу. Попытка перешагнуть через тебя уже заняла у меня 10 лет, и я намерена действовать в том же направлении. Может быть, теперь нам удастся стать друзьями, но и только. Большего мне от тебя не надо. Если Луиза отравляет тебе жизнь, разведись с ней. Но даже если ты разведешься, я останусь всего лишь твоим другом. Мы с тобой родители Саванны, и будет очень хорошо, если мы будем относиться друг к другу, как цивилизованные люди. Но ты не должен видеть в этом нечто большее. Алекса предельно ясно изложила ему свою точку зрения. Это она всегда умела делать, что было одним из миллиона качеств, которые он в ней любил, но забыл или пытался забыть. «Я понял, Алекса. Извини, что я вообще затронул эту тему. Мне просто хотелось, чтобы ты знала, что я все еще люблю тебя и сожалею о случившемся». Его слова снова рассердили ее. Со стороны Тома было просто нечестно так говорить. И это после всего, через что ей пришлось пройти за последние 10 лет, после всех мучений и пролитых слез. Она возмутилась. «Никогда больше не говори мне об этом, слышишь? Сейчас ты сожалеешь, но где ты был последние 10 лет? С Луизой. Если ты никогда больше не будешь говорить об этом, то мы, возможно, станем друзьями. Договорились?» Он удрученно кивнул. Ему еще повезло, что она готова сделать хотя бы это. «Договорились. Прости». «Вот и хорошо. А теперь отправляйся домой к жене или еще куда-нибудь, а я должна встретиться с Саванной на футбольном матче», — сказала она. И он снова кивнул, потрясенный ее словами. Глупо, конечно, но он почему-то надеялся, что сможет вернуть ее. Он подумал об этом, когда увидел ее в Нью-Йорке, только не знал, как подступиться. Он надеялся, что Алекса, возможно, чувствует то же самое. Но его надежды не оправдались. Очевидно, он слишком сильно ее обидел. Даже если она его простит, она никогда уже не вернется. Теперь он в этом не сомневался. как и она. Том расплатился по счету, они вышли из ресторана, и Алекса улыбнулась. «Спасибо, я чувствую себя лучше». Она ждала целых 10 лет, чтобы сказать ему все это, и, наконец, получила такую возможность. Она понимала, что ей просто повезло. Он явно не чувствовал себя лучше, но это больше не было ее проблемой. Оставив его у входа в ресторан, Алекса отправилась на футбольный матч и увидела Саванну, когда та только что спустилась со зрительской трибуны. На поле ее ждали красивый высокий мальчик и другие ребята, закончившие игру. Саванна ему улыбнулась с такой любовью, что у Алексы защемило сердце. Она сказала себе, что если этот мальчик обидит Саванну, то она убьет его собственными руками. Не в прямом смысле слова, конечно, но сделает это. Алекса все еще вспоминала слова Тома во время обеда. Если бы она позволила, он бы бросил Луизу и вернулся к ней. Возможно. Или завел бы с ней интрижку и снова разбил бы ее сердце. Если бы мать позволила ему сделать это, или если бы у него хватило мужества, которого, как она знала, он не имел. Луиза и мать давно лишили его мужества. С его стороны было нечестно говорить, что он все еще любит ее, но, по крайней мере, он сказал, что сожалеет о случившемся, причем, кажется, говорил это серьезно. Может быть, этого достаточно? Наконец-то Алекса почувствовала облегчение. Когда она пересекла поле и подошла к ребятам, Саванна представила ей Тернера. «Мама, это Тернер». «Привет», — сказала Алекса, улыбаясь. Он показался ей милым мальчиком, совсем юным. Глядя на него, она вспомнила, что он потерял мать, и ей стало жаль его. «Рад познакомиться, мэм. Я слышал много хорошего о вас от Саванны». Он выглядел настоящим южанином и был очень вежлив, но казался искренним. «Я тоже слышала о вас много хорошего. Как прошла игра?» «Мы выиграли», — широко улыбаясь, сказал он с довольным видом, и Саванна улыбнулась ему, потом матери. Тернер обеспечил удачный исход матча, забив 2 решающих гола, — с гордостью заявила она, и мать, глядя на обоих, почувствовала себя столетней старухой, но она была счастлива за них. Алекса пригласила Тернера и Саванну в их излюбленное место встреч на гамбургеры и молочные коктейли. Они непринужденно болтали в течение часа. Потом Саванна с матерью вернулись в отель, потому что были записаны на маникюр. Алекса сказала, что Тернер ей очень понравился, и Саванна, судя по ее виду, была рада это слышать. Когда они вернулись в номер после маникюра, Алекса рассказала Саванне о том, что произошло за обедом. У нее не было от нее секретов. Они были не только матерью и дочерью, но и лучшими подругами, хотя Алекса никогда не забывала о том, что она прежде всего мать. «Сегодня папа спросил меня, не вернусь ли я к нему. Он все еще любит меня и сожалеет о том, что сделал». «Что ты ему ответила?» — с интересом спросила Саванна, глядя в глаза матери. Она выглядела счастливой. Такой счастливой Алекса давно ее не видела. «Сказала, чтобы он больше никогда не говорил мне этого. Вполне достаточно, если мы сможем быть друзьями. Это уже было бы чудом после произошедшего. Я никогда не смогла бы ему снова верить. Не хочу даже вспоминать об этом». «А он что сказал?» «Думаю, он был поражен», — честно призналась Алекса. «Рассердился?» «Не думаю, скорее опечалился. С его стороны даже нечестно спрашивать об этом или надеяться. Прошло много времени, и он слишком сильно обидел меня». Саванна кивнула, соглашаясь. Она знала, вернее догадывалась, как сильно переживала мать. «Я понимаю, мама. Думаю, ты поступила правильно». Даже Саванна помнила, как долгие годы мать плакала ночами. Не мог же отец просто взять и вернуться теперь, потому что он сделал неудачный выбор. «Все равно, мне кажется, он не оставит Луизу», — мудро изрекла Саванна. «Она им командует, а он позволяет ей делать это». «Он всегда позволял», — спокойно сказала Алекса. «Даже когда мы еще не развелись, Они стоят друг друга. Саванна кивнула, хотя и жалела отца. Луиза мерзкая особа, но он ее выбрал сам, причем дважды. Мать и дочь прекрасно провели вечер за разговорами и заснули далеко за полночь. Когда Саванне позвонил Тернер, Алекса пригласила его на поздний завтрак. Утром раздался звонок от Трэвиса. Он хотел увидеться с Алексой, и они со Скарлетт зашли в отель на несколько минут. На этот раз Саванна и Алекса решили не ходить в церковь. Им не хотелось снова столкнуться там с Луизой. Они с успехом избежали этой встречи, потому что Трэвис с матерью только оттуда вернулись. Он уселся с Алексой в их гостиной, и они поболтали о прежних временах и о его теперешней жизни. Он извинился за то, что не писал, и она отнеслась к этому с пониманием. Он был еще слишком молод и подчинился запрету матери. Алекса это знала, хотя из лояльности к матери он этого не сказал. Он был все таким же милым и вежливым, как в детстве, и с гордостью познакомил ее со Скарлетт. Та показалась Алексе милой девушкой, и та надеялась, что молодые люди будут счастливы друг с другом. Немного поговорили о предстоящей свадьбе и о том, как трудно все организовать. Вскоре Трэвис и Скарлетт уехали. Они торопились на обед к родителям Скарлетт, где предстояло окончательно утвердить список приглашенных на церемонию бракосочетания. Остаток дня пролетел незаметно, и наступило время отъезда. Как и прежде, Том встретил их в вестибюле, чтобы забрать Саванну. Алекса снова поблагодарила его за вчерашний обед. Он ловил каждое ее слово и печально заглядывал в глаза. «Спасибо, что согласилась пообедать со мной», — сказал он, только сейчас поняв, какую большую уступку она ему сделала и сколько мужества ей потребовалось для этого. Только теперь он понял, как сильно ее обидел. В течение почти 11 лет он был занят собственными страданиями и потерями, и только теперь понял, как глубоко страдала Алекса. Он потерял ее навсегда, и именно тогда, когда хотел вернуть ее. Том опоздал. Для нее, как бы она его ни любила, он остался человеком, которому она никогда не сможет больше поверить. Том был раздавлен. Вчера он лишился последней надежды, тогда как Алекса пережила это 10 лет назад. Еще раз поцеловав на прощание мать, Саванна поехала домой с отцом. Алекса обещала приехать снова через 2 недели. Время шло, и Саванна мало-помалу привыкала к местной жизни. В чем-то она чувствовала себя как дома, а что-то оставалось ей чуждо. Алекса говорила, что чувствовала то же самое, когда жила здесь, потому что как бы ты ни любил юг, если ты не родился там, ты никогда не станешь одним из южан. Теперь и Саванна начала это понимать. Здесь все еще говорили о южанах и янки. В их сердцах навсегда остался флаг конфедерации, который развивался на крышах многих домов. По дороге домой Саванна обратила внимание на несчастный вид отца и с беспокойством спросила: «С тобой все в порядке, папа?» Он кивнул и улыбнулся ей, но глаза остались печальными. Она подозревала, что все сказанное вчера матерью глубоко подействовало на отца, но Саванна нисколько не винила мать. Дома его ждала Луиза в черном костюме от Шанель со множеством ювелирных украшений и бьющим в глаза макияжем. Том получил выговор за опоздание. Они отправились на званый ужин с друзьями. Такова была теперь его жизнь. В радости и в горе, так сказать. Это была та жизнь и та женщина, которую он выбрал. А та, которую он по-настоящему любил и которая любила его, уехала.